Ноэль Калев. Лифт на эшафот. Москва. Юридическая литература, 1987 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Глава первая. Фонари зажглись сразу все одновременно. Но было еще светло, и их отражение терялось на мокром асфальте, обмытом весенним дождем и последним снегом. Люди суетились возле больших магазинов. За окнами домов угадывались опустевшие квартиры. Многие уезжали на уикенд за город. Однако большинство учреждений еще работало. В центре города тут и там светились окна. Светились они в многоэтажном здании «Ума Стандарт», построенном в стиле кричащего модерна на краю бульвара Осман. У приоткрытого окна друг против друга сидели мужчина и женщина. Он в кресле за металлическим письменным столом, она с блокнотом на коленях в ожидании, когда ей додиктуют письмо. Мужчина опустил голову. Углубившись в свои мысли и забыв о сидевшей в метре от него секретарше, он попытался представить себе будущее, разглядеть в нем проблеск надежды. Машинально взглянул на часы. — В десятый раз, — отметила про себя секретарша. — Он мне совсем не нравится. И эта горькая складка в углу рта. Вдруг ей показалось, она угадала правду. Он влюблен. Но тут же пожала плечами. Невозможно. Слишком любит свою жену. Поухаживать, может быть. Чтобы проверить, слегка подтянула юбку, открыв колени. Мужчина не шелохнулся. В комнате царила атмосфера невысказанной тайны и присущей ранней весне расслабленности. Пронзительный телефонный звонок нарушил неестественную тишину. От неожиданности мужчина задел письменный стол. Телефон зазвонил вновь. — Узнаете, в чем дело, Дениза? — раздраженно сказал мужчина. Она поднялась, сняла трубку. — Эксим, компания по экспорту и импорту. Секретариат Жульена Куртуа. — Месье Куртуа? — Не знаю, на месте ли. — Минутку, мадам. Прикрыв трубку ладонью, одними губами произнесла: «Ваша жена». Он отпрянул, затем протянул руку. — Алло, что случилось? — О, это очень мило с твоей стороны. — Хорошо. Ну, что за мысли? — Я работаю, как и предупреждал. — Напротив, в отличной форме. И замолчал, давая высказаться жене. Затем ответил, повысив голос: — Да нет же! Зачем тебе приходить? Ты должна понимать, что если я и испортил нам уикенд, то у меня были... Повернувшись к Денизе, как бы призвал ее в свидетели. Проглотил слюну. Усаживаясь на место, секретарша положила ногу на ногу, слегка улыбнулась. — Да нет же! — закричал он в трубку, не в состоянии отвести взгляд от ног секретарши. В аппарате что-то скрежетало. Куртуа отнял трубку от уха и смущенно улыбнулся Денизе. — Вовсе нет, Женевьева. Ты позвонила, дабы убедиться, что я здесь? — Ну вот. Видишь, я на месте. Продолжая говорить, он наблюдал за секретаршей. Та иронически подняла брови, и это смутило его. Жена говорила так громко, что ему пришлось опять отвести трубку от уха. Присутствие Дениза его стесняло. Он взглянул на нее. Может быть, она сообразит и выйдет. Ничуть не бывало. Не обращая на него никакого внимания, она сосредоточенным видом поправляла швы на чулках. Жюльен Куртуа почувствовал огромную усталость. Дениза ничего не значила для него, но ему вдруг захотелось бросить все, телефон, свои планы, заботы и исчезнуть вместе с ней, забыться в ее объятиях хотя бы на час. Пока все не уладится. На другом конце провода вопросы продолжались. Договорились. Хорошо. Ему хотелось скорее закончить разговор. За потоком бессвязных слов последовала пауза, а затем отчетливая.